Глава 14, в которой пророчество мисс Лавендер исполняется с точностью да наоборот, а Оливия вновь становится полицейским осведомителем, но на этот раз неофициально. На следующий день Хильда Данбар проснулась в самом дурном расположении духа. Вчерашние события и неизвестность, нависшая над Сент-Леонардсом, поколебали ее стойкость, и она чувствовала себя беспомощной и жалкой перед лицом грядущих перемен. А тут еще и это. Сразу после того, как старших воспитанников проводили в школу, а младших усадили завтракать, мисс Данбар собрала доказательства и отправилась к директрисе. Мельком, кивнув Оливии, сидевшей у окна, она выложила на стол целлулоидные кукольные головки и тряпичные тельца в разорванных платьицах. «Вот, мисс Эппл, полюбуйтесь. Это уже переходит всякие границы, вы не находите? Пора признать, что Энди Купера не исправить, как бы вам ни хотелось верить в обратное. Его необходимо отправить в Тутинг, и я вынуждена настаивать, чтобы комнату с готовыми заказами запирали на ключ. Вчера — леди Аннабель, сегодня — куклы из игровой. А что будет завтра? Анна Болейн опять лишится головы по милости мелкого пакостника?» «Вы уверены, мисс Данбар, что это сделал именно Энди? Кто же еще?» После недолгих размышлений мисс Эппл вздохнула. «Хорошо, мисс Данбар, ваша взяла. Возьмите ключ и заприте двери в зал. Но сначала заберите это», — она кивком указала на изуродованных кукол, «и отнесите мисс Лавендер. Уверена, она сумеет вернуть их к жизни». «А вы, мисс Адамсон, пришлите ко мне Энни». Девочка отдохнула, успокоилась, так что пора разобраться со вчерашним недоразумением. «И зайдите потом к миссис Мэйси, узнайте, не нужна ли ей помощь». Оливия отправилась исполнять поручение в озвученном директрисой порядке. Пока мисс Данбар собирала в коробку из-под пищи и бумаги кукольные останки, она успела пройти в гостиную, раздернуть шторы и сдвинуть вниз створку окна, поежившись от утренней колкой прохладцы. «Энни, ты проснулась?» — спросила она негромко. «Уже половина восьмого, и мисс Эппл велела передать, что ждет тебя в кабинете. Не бойся, она не сердится. Просто хочет поговорить». Последнюю фразу Оливия произнесла как можно мягче, чтобы подбодрить девушку. Узнав, что той довелось пережить, теперь она не испытывала к ней ничего, кроме сочувствия. Злость, досада, неприязнь, порожденные ее дурными выходками, все эти чувства померкли, ведь по справедливости их мишенью являлись другие люди. «Ладно, Энни, что уж там, что сделано, то сделано, а всю жизнь под одеялом не просидишь. Давай-ка лучше умоемся, позавтракаем и попробуем сделать пару набросков для твоего будущего портрета». Когда эти ее слова остались без ответа, Оливия перешла к решительным действиям и тотчас об этом пожалела. Сдернув диванную накидку, она как-то сразу все поняла, хотя до сих пор ни разу не видела мертвецов вот так вот, один на один, лицом к лицу, и чтобы рядом никого больше не было, совсем никого, словно в целом мире осталась только она и мертвая, абсолютно точно мертвая Энни. В таком мятом платье, что хотелось разгладить его, уложить оборки как следует, ведь не годится, если юная девушка валяется, будто сломанная кукла, а ведь сейчас и не скажешь, что ей все 20. Нет, не скажешь, даже ладони, даже пальчики с обгрызенными до мяса ногтями и тонкая шейка, и мягкие, все еще мягкие, но потускневшие волосы, в самом деле потускневшие, совсем как перышки у мертвой птички, и такая холодная кожа. «Господи, как холодны ее руки! Господи!» Оливия очнулась и резко выпустила ладонь Энни с уже не гнущимися, окоченевшими пальцами. Ей вдруг захотелось исчезнуть, а после очнуться в мире, в котором у людей не бывает таких заледеневших ладоней, таких старческих, смиренных перед ликом вечного жнеца застывших черт. Что-то внутри нее сжалось с такой силой, что скрутило живот, но она приказала себе собраться. Поднявшись с колена, шагая очень прямо, хотя каждое движение давалось ей с трудом, Оливия вышла из гостиной и столкнулась в коридоре с мисс Данбар. Обе отпрянули, из коробки выпала кукольная головка и покатилась по плиточному полу, забавно подпрыгивая. «Энни мертва», — произнесла Оливия хрипло и повторила, не сводя глаз, с ошеломленной гувернантки. «Энни мертва, мисс Данбар. Нужно вызвать полицию и проследить, чтобы никто ничего не трогал до их появления». Пророчество мисс Лавендер, брошенное ею как-то в сердцах, не сбылось. Энни Мэддокс оплакивали все, исключая лишь мисс Эппл. Даже Оливия, знавшая усопшую всего несколько дней и далеко не самой лучшей стороны, не сумела сдержать слез, ведь кроме естественной скорби от ухода очень юной девушки, почти ребенка, она теперь еще сильнее тревожилась за брата, исчезновение которого выглядело на фоне внезапной гибели Энни уже не загадочно, а зловеще. Да, на теле Энни не обнаружилось никаких следов внешнего воздействия. Это Оливия проверила в первую очередь. Само собой, осмотр она провела поверхностный, и он лишь позволял заключить, что Энни не была задушена, зарезана или умерщвлена с явным применением какого-либо оружия. Она лежала на спине, чуть завалившись на бок и молитвенно сложив ладони, и казалась спящей, если бы не явное наличие ригор мортис и не отсутствие чего-то такого, что сразу и бесповоротно отличает живого человека от того, чья душа покинула бренное тело и перешла в мир теней. Примечание. Ригор мортис. Посмертное окоченение. Конец примечания. Вернувшись на кухню, где в ожидании полиции собрался весь персонал, Оливия не сумела заставить себя войти внутрь. Так и застыла на пороге, стараясь не привлекать внимания. И здравый смысл, и интуиция говорили ей об одном. Смерть Энни не была случайной, и тот, кто совершил это злодеяние, находится здесь, прямо перед ней, и этот же человек виновен в исчезновении Филиппа. Жив ли брат? Бьется ли его сердце? Увидит ли она еще раз его улыбку? А если... Если уже слишком поздно? «Господи!» — взмолилась Оливия мысленно, — «услышь меня! Я никогда и ни о чем тебя не просила, никогда не обращалась к тебе, но вот я, перед тобой, и готова на все, ты знаешь на все, только сохрани ему жизнь!» Резкий всхлип миссис Мэйси и последующие за ним рыдания отрезвили ее. «Не годится терять голову, не годится опускать руки. Сражение еще не окончено!» Вспомнились Оливии слова мисс Эппл, и она посмотрела на директрису и не смогла отвести взгляд. «Яблоко-призрак». Вот что пришло ей на ум. Как-то раз она видела такое во фруктовом саду пансиона. Ледяная оболочка, пустой хрустальный сосуд с древа познания земных скорбей. Директриса неловко... Полубоком сидела на стуле, и голова ее мелко дрожала, точно у старухи. Глаза ее были полузакрыты, дышала она тяжело, с присвистом, и выглядела так, будто вот-вот лишится чувств. Оливия прошла в кухню и склонилась к уху младшей гувернантки. «Мисс Гриммит, доктор еще здесь? Боюсь, мисс Эппл требуется помощь». «Ой, господи!» Та взглянула на директрису и сразу передала рыдающую кухарку на попечение мисс Данбар. «Нет, дорогуша, он как раз свело на дежурство отбыл. Ну да, мы и без него справимся. Сейчас, сейчас!» И она, вполголоса причитая, нацедила в узкую хрустальную рюмку то же лекарство, что и для миссис Мэйси. Резкий запах дешевого бренди заставил мисс Эппл скривиться. Тем не менее, содержимое рюмки она послушно выпила, и щеки ее слегка порозовели. Некая осмысленность появилась и во взгляде, она выпрямилась, перестав заваливаться на бок, глаза ее заблестели, наполнились слезами, и лицо исказило горестная гримаса. Но тут уж мисс Гриммит была в своей стихии. Утешающих слов в арсенале младшей гувернантки было с избытком. А уж кого утешать, ребенка или взрослого, значения не имело. А потому, усевшись рядом с директрисой, она обняла ее ровно так же, как обнимала плачущих воспитанниц, и, поглаживая, похлопывая, поправляя той волосы, выбившиеся из пучка, утирая бегущие по щекам слезы, забормотала что-то ласковое и участливое. Как ни странно, этот напевный речитатив успокоил и Оливию. Она, наконец, пришла в себя, и мозг ее начал лихорадочно трудиться, припоминая мельчайшие подробности прошлого вечера и молниеносно протягивая сразу несколько нитей от одного события к другому. Эта мысленная схема представляла собой нечто вроде паутины. В центре ее находилась фигура Энни, а за ней угадывались очертания сгоревшего флигеля и размытая, подернутая рябью, как вода в весеннем ручье, фигура Филиппа, который что-то пытался сказать ей, что-то кричал, хмуря брови и гневно сверкая глазами, и это отвлекало от чего-то важного, услышанного или увиденного совсем недавно. «Я всем вам отомщу!» «Каждому. Не только расскажу, но и покажу. Не позволю никому, даже Энни, лишить Сент-Леонардс шанса на спасение. Непотребство какое. В отель к нему бежит. Отобрали, обокрали. Я знаю много секретов, мисс Адамсон. Вы просто удивитесь, если я расскажу. Семь зеркал разбей к удаче. Думали, я не знаю про Вестери Роуд? Лучший хлорал». Он действует быстрее. Голоса звучали так отчетливо, что Оливия не сразу расслышала тихий шепот мистера Боткина. «Мисс Адамсон, с вами все хорошо?» «Что?» Оливия вздрогнула, когда тот легонько коснулся ее плеча. «Да-да, спасибо, я в порядке». Она отошла к стене и принялась думать дальше, но мысль уже ускользнула. «Вестри Роуд, отомщу. Хлорал». «Да, хлорал!» Она же сама собственными руками дала его Энни. Никто из присутствующих не имел возможности отравить девушку, ведь никто из них не прикасался ни к чашке, ни к склянке с хлоралом. Только доктор Гиллеспи, но снадобье из его рук Энни пить не стала. Оливия поморщилась, представляя, как воспримут этот факт полицейские, и заранее приготовилась давать объяснение. Однако подготовка не понадобилась. Спустя 40 минут после звонка в полицию в Сент-Леонардс прибыл хмурый инспектор Тревишем с подтянутым и крайне серьезным сержантом Добсоном. За ними следовали двое констеблей, а еще в некотором отдалении демонстративно шествовал сэр Джеймс Фицгеверет, весьма бездарно скрывая радостное возбуждение под маской озабоченности. «Господи, как их много! Это же просто несчастный случай! Зачем так много полицейских?» прошептала мисс Данбар. «Сэр Джеймс постарался не иначе. Вот ведь мерзавец какой! Чтоб ему облысеть и коростой покрыться с головы до пяток!» выругалась вполголоса младшая гувернантка, и никто, даже мисс Эппл ее, не одернул. Сухо представившись старшим инспектором Скотланд-Ярда, что ввергло персонал в еще большее недоумение, Тревишем сразу отправился в гостиную осматривать тело. Оливию он то ли не заметил, то ли предпочел пока не раскрывать их знакомство. Под конвоем констеблей все вернулись на кухню, расселись там в ряд и сложили руки на коленях точно примерные ученики воскресной школы. Сержант Добсон и сэр Джеймс остались в коридоре, но услышать, о чем они беседуют, возможным не представилось, так как один из констеблей тут же плотно прикрыл дверь, и никто не посмел возразить. Тикали часы на стене, тянулись минуты ожидания. В такие моменты даже самый законопослушный человек испытывает вполне понятную тревогу. Но Оливия не могла избавиться от чувства, что почти все присутствующие нацепили на лица маски и безбожно переигрывают. Никто не задавал вопросов, не возмущался, не пытался что-либо выяснить. Нет, все просто молча сидели, рассматривая собственные пальцы или посуду за стеклами буфета. Осторожно переглядывались только кухарка и обе гувернантки. Да еще у мистера Боткина бурчало в животе, отчего он принимался тихонько покашливать и бросать тоскливые взгляды на остывающую кастрюлю с завтраком. Старший инспектор Тревишем терпеть не мог, когда кто-то, не являясь вышестоящим начальством, вмешивался в его работу. Хотя бы на это претендовал и достопочтенный, весьма уважаемый лорд с титулом. Да пусть даже граф или бери выше, герцог. Пиететом к знати старший инспектор не страдал и начинать в свои зрелые годы не собирался. «Нет, сэр, это вы меня послушайте. При всем уважении, но на это я пойти не могу. До выяснения всех обстоятельств и речи не идет о том, чтобы распустить персонал и закрыть приют. Такое решение может принять совет попечителей, главой которого, как я понимаю, вы являетесь, но только после окончания моего расследования, не раньше». «Вы что, «Это... серьезно? Инспектор, вы понимаете вообще, что означает ваш отказ?» Получив неожиданный отпор, сэр Джеймс часто заморгал и выпятил подбородок, отчего стал походить на помятого бульдога. «Старший инспектор, если позволите, сэр». «Харвуд заверил меня, что с вами не возникнет хлопот». «Мне неизвестно, что Харвуд имел в виду, сэр. Я руководствуюсь сугубо интересами расследования, поверьте. Вот когда я закончу, вы сможете предпринимать любые действия, но лишь когда я закончу, не раньше того». «Вы понимаете, что рискуете, инспектор?» Сэр Джеймс, не отличавшийся терпением, сразу перешел к прямым угрозам. Но на Тревишема это не произвело большого впечатления. «Что поделаешь, сэр? Работа такая». Дав понять, что разговор окончен, Тревишем обернулся к сержанту. «Добсон, вызовите кого-нибудь из персонала. Нам понадобится помещение для допросов. И доставьте сэра Джеймса, куда он скажет. А потом как можно скорее возвращайтесь, вы мне нужны». Когда в коридоре появилась Оливия, инспектор даже бровью не повел. Следуя за ней в приемную директрисы, Тревишем спиной чувствовал негодование сэра Джеймса, и ему оставалось лишь надеяться, что он не зря поставил под угрозу свою карьеру и приобрел недоброжелателя. «Это приемная, мисс Эппл, сэр. Надеюсь, тут вам будет удобно». Тревишем, пройдя внутрь, огляделся и, захлопнув дверь кабинета, перешел в наступление. «Собственно, я ничуть не удивлен, мисс Адамсон. Но все же потрудитесь объяснить, что вы здесь делаете?» «Меня взяли на место Филиппа, сэр, секретарем. Это ведь не запрещено? А что здесь делаете вы? Я имею в виду, разве несчастный случай в Ист-Эндском приюте должен расследовать Скотланд-Ярд?» «Разумеется, нет», — буркнул Тревишем, снимая новое пальто из превосходной шерсти и бережно устраивая его на вешалке. «Это дело уровня дивизиона, не выше. Однако его передали нам, потому что ваша драгоценная мисс Эппл умудрилась нажить себе влиятельных врагов». «И теперь я, видимо, тоже», — с тоской подумал инспектор. На смену злорадству пришло понимание, что сержант не упустит случая в красках всем расписать его стычку с достопочтенным. «От мистера Адамсона-младшего были известия?» — на ходу осведомился он, принимаясь готовиться к допросам. «Нет, сэр. Только то письмо, что я вам показывала, и больше ничего. Такое же, но без шифра. Получила мисс Эппл, и с тех пор Филипп на связь больше не выходил». «Скверно». «Да, очень скверно. Просто хуже некуда». Слова Тревишема относились к шаткой конструкции письменного стола, которому накануне порядком досталось от разъяренной Энни, но Оливия поняла их по-своему. Услышав за спиной то ли всхлип, то ли судорожный вздох, часто предшествующие слезным излияниям, а как человек, выросший с двумя сестрами, инспектор превосходно разбирался в подобном, он тут же обернулся. «Я не то имел в виду, мисс Адамсон. Да что с вами?» Оливия сама не могла понять, как так вышло, что слезы вдруг покатились по ее щекам одна за другой, и почему она не в силах прекратить этот постыдный процесс. Она попыталась зажмуриться, но ни это, ни глубокие вдохи, ни ладони, сжатые так крепко, что заныли косточки запястий, ничего не помогало. Разомкнула губы, но собственный голос показался ей чужим, и она заговорила шепотом, срывающимся и хриплым. «Понимаете, сэр, все уверены, все, и здесь вы сами, и отец, что Филипп просто сбежал. А я точно знаю, с ним что-то произошло. Он никогда бы не уехал, не сказав мне, куда направляется. И пропали мясные консервы, и свечи, и мисс Лавендер куда-то уходит каждую ночь. Надо за ней проследить. Сегодня же, сэр, непременно сегодня. И во флигеле сгорел Томас. Представляете, живой человек сгорел. Господи боже. И доктор задает такие странные вопросы. Но я же не могу прямо сказать, из-за чего я здесь. А пока я притворяюсь, что все хорошо, жизнь Филиппа в опасности. И я никак не могу понять, почему его похитили. И времени остается все меньше и меньше. А теперь вот еще и Энни мертва. А вчера она сказала мне, что за Филиппом следили, и сказала, что знает, кто это был. И сразу после этого ее убили. И это ведь я дала ей лекарство, понимаете, я... А у нее к зубам пристала шелуха от орехов, и кожа на лице шелушится, потому что она вчера весь вечер рыдала. Вот только она уже никогда не сможет умыться, не сможет почистить зубы, привести себя в порядок. Я... Простите, сэр, простите. Понимаете, я первый раз в жизни осматривала тело. и Оливия, сгорая от стыда за свою несдержанность, умолкла. «А вот этого, мисс Адамсон, делать не следовало», — нахмурился инспектор. «Ничего не трогали?» Она покачала головой. «Да вы переволновались. Ну еще бы!» Трэвишем моментально все понял и усадил Оливию в кресло, предварительно выгнав оттуда нахалку, намывавшую пушистый живот. Кошка, которую в Сент-Леонардсе почитали с истовостью древних египтян, от такой наглости растерялась и вытаращила зеленые глаза. «Не надо, сэр, это же Табита!» «Ничего с вашей Табитой не случится», — отмахнулся инспектор. «Лучше скажите, вы вняли моему совету и встретились с мистером Адамсоном-старшим? Ваш брат выходил с ним на связь?» Оливия покачала головой, и лицо ее приняло напряженное, замкнутое выражение. «Нет, сэр, он ничего не знает о нем», — отрывисто произнесла она и, не сумев сдержаться, заговорила горячо и быстро. «И не хочет знать, понимаете? Не желает. И я с самого начала была уверена, что Филипп ни за что не обратился бы к нему. Ни за что. Никогда. Наш отец, инспектор, человек холодный и черствый. Боюсь, его не интересует ничего, кроме музыки и своего служения ей. Все остальное в его жизни — лишь помеха его занятиям. Не более». Горечь в словах его заплаканной визави заставила инспектора вспомнить собственную молодость. «Знаете, мисс Адамсон», — на удивление мягко произнес он, «когда-то я считал своего отца крайне ограниченным человеком, с которым у нас нет ничего общего. В глубине души я судил его самым жестоким судом, судом ничего не понимавшего о жизни юнца. Но возраст — великий учитель. Достаточно повзрослеть, и многое видится нам уже совсем не таким, как в юности. Даже наши родители. Вы вспомните мои слова, мисс Адамсон, лет так через 15 и обсудите это с братом». «Вы полагаете, мы его найдем?» Оливия вскинула на Трэвишем и заблестевшие вновь глаза, распрямила плечи бессознательным жестом человека, готовящегося принять на них тяжелую ношу. «Ну, разумеется. Мертвецам ни к чему консервы и свечи, да и кому понадобится убивать молодого без... джентльмена?» Быстро исправился инспектор. «А теперь, мисс Адамсон, помолчите и послушайте меня. Даю 8 против 10, что ваш брат жив. Дальше. 9 из 10, что со смертью этой девушки, Энни Мэддокс, не все чисто. Но это мы выясним, и если это все-таки убийство, а не несчастный случай, то уже 10 из 10, что виновник здесь, в Сент-Леонардсе, а это здорово сужает круг подозреваемых. Так что мы его не упустим. Мой опыт криминальных расследований, ваша наблюдательность...» Инспектор хотел сказать пронырливость, но сдержался. «У преступника просто нет шансов». «Сэр, вы в самом деле уверены, что Филипп еще жив?» Повторяя вопрос, Оливия внимательно смотрела на инспектора, не упуская ни малейшей перемены в его лице. И тому вспомнили события 20-летней давности, когда от его умения зажечь надежду и внушить веру в лучший исход зависели жизни его подчиненных во время боя. 8 из 10, мисс Адамсон. Говорю без обмана, но это хорошие шансы. А теперь соберитесь, рассказывайте все, что смогли узнать. Сжато, кратко, самую суть. Вы умеете, я помню».